Глава 19. Какая же невыносимая боль! Я сижу под душем и спиной принимаю тяжелые капли холодной воды из большой круглой лейки. Кожа словно натянута до предела, истончена и вот-вот начнет лопаться и рваться на мелкие неровные кусочки. На тумбе возле раковины вибрирует телефон. Плевать, пусть хоть до вечера звонит. Я опускаю голову ниже, разглядываю пальцы ног и слышу странный звук, будто фарфоровый колокольчик звенит. Шмыгаю носом и понимаю, это я стучу зубами. «Ты заболеешь», — тихонько твердит внутренний голос. «И что?» — отвечаю сама себе. Дверь в ванную открывается, и входит мама. Она бодрая, свежая, энергичная до сумасшествия. Мигом закручивает кран и накидывает на меня полотенце, а я не могу смотреть на нее, не задаваясь вопросом, как она простила папу. «Сдурела совсем? Пневмонию подхватишь!» Она растирает меня, разогревает и без остановки сыплет проклятиями. «Черт бы побрал твоего мужа и отца!» «Мам!» Губы онемели и не слушаются. Вот еще немного, и я спрошу у нее об Ирен. «Что, мам? Ну что, мам? Я думала, ты на себя руки наложила после вчерашнего!» Улетела не пойми куда и зачем. Если ты забыла, то это ты устроила представление вчера. Мысли об Ирен улетучиваются на время. Мама нарочно проходится сильнее махровой тканью по моим щекам, перенося на них всю свою злость и переживания. Дурочка! Я же хотела, чтобы фарс закончился. Ты бы так и толкала воду в ступе, если бы я не ляпнула про Снежану и Даню. Знаю тебя, вся в бабушку. Та точно вечно ото всех все скрывала, боялась обидеть. Я любила бабулю, надувая губы, как маленькая, а мама натягивает на меня халат и подталкивает к выходу. Я тоже. Шагай давай, я тебе завтрак приготовлю, а то Боря скоро прискачет. Ты точно целую операцию по моему спасению затеяла. Впервые вижу в маме курочку на сетку. Почти. Вперед. Шлепает меня по заднице, а я шагаю из ванны на кухню. «Где твой телефон?» – спрашивает мама, заводя кофемашину. «Там, возле раковины». Я сажусь на стул, подпираю голову рукой. «Еще раз не возьмешь трубку, я попрошу отца тебя выпороть, поняла?» «Да, мам, я тебя поняла». Улыбаться не могу, но вдох согласия она мой прекрасно слышит. Я и не знаю, когда смогу почувствовать хоть что-то, кроме щемящей пустоты. Она везде... в каждой клеточке моего тела и разума. Въелась основательно и не спешит исчезать. Яичница или тосты? Тосты с маслом и абрикосовым джемом. Отлично. Мама кружит от холодильника к плите, от плиты к кухонному островку, а я нахожусь вне своих мыслей. Держи, сделай глоток кофе и перестань напоминать мне привидение. Спасибо. Какие планы сегодня? Сейчас только 7 утра, и мне интересно, чем ты будешь заниматься. В Метрополь приедет пожарная инспекция. Даниил Сергеевич намеревается с ними разобраться, но я не дам ему такого шанса. Я имею опыт общения с ними и справлюсь без его участия. Кстати, твой гаденыш-муженек вчера занес меня домой, уложил в постель и оставил таблетку аспирина со стаканом воды на прикроватной тумбочке. Настоящий супермен. Пью ядреный мамин кофе и стараюсь не морщиться. Я помню, как послала его. Не желаю его видеть рядом с тобой и где бы то ни было еще. Я тоже. Мама ставит тарелку с зажаристыми тостами на стеклянную столешницу с матовыми переходами по краям и садится на свободный стул. Она же намазывает мне хрустящий хлеб маслом и джемом. Держи, съешь хотя бы один, а то худая, словно тростинка. Я сначала без удовольствия жую бутерброд, а потом не замечаю, как уплетают целых два. Мама уходит довольная моим видом и своей маленькой победой над тостером спустя полчаса. Я бреду в спальню, выбираю удобный, но элегантный брючный костюм и мысленно повторяю фразу, которая не раз спасала меня от депрессии. «Ты же Нестерова!»